Глава 9. Таня. Насколько помню, в этом ресторане подавали отличный венский шницель. Алекс скромно улыбается, коротко приведя по мне взглядом. Шницель — это что-то вроде котлеты? Глазами прочесываю меню, цепляясь за знакомую пасту. Тут же воспаленный мозг посылает воспоминания о романтическом ужине с Марина, когда мы еще довольно хорошо дружили. Между нами был легкий флирт и неиссякаемое упорство итальянца. Да, еще первый, но довольно страстный поцелуй. Такой, что ноги отрываются от земли, и ты забываешь обо всем. Таня? Прости, я задумалась. Мне пасту. Помимо еды, нам приносят вино. Если думать, что у меня и впрямь свидание с гонщиком Алексом Эдером, то я должна испытывать что-то вроде волнения. У меня в животе крутит бешенство, и я всеми силами стараюсь потушить этот огонь внутри. Майк Марина вызывал и вызывает у меня что угодно, но точно неравнодушие. Мы ужинаем в молчании, иногда спрашивая рядовые вопросы типа «Как тебе паста?» «Замечательно, очень вкусно». «А как твой шницель?» Прозвучало странно, но мы проигнорировали этот момент. «Достойно». Австриец не отличается эмоциональностью. Я делаю глоток вина и улыбаюсь своему собеседнику. Присматриваюсь. Алекс и впрямь симпатичен. Его редкая улыбка довольно очаровательна. Он высок, с красивыми руками и длинными пальцами, почти как у пианиста. И на его голове нет постоянного бардака. Волосы коротко подстрижены и уложены. «И как так получилось, Таня, что ты стала работать на вспыльчивого итальянца Марина?» Паста потеряла свой вкус, а вино вообще застряло посередине горла огромным пузырем. Вопрос Алекса заводит в тупик. Никогда не любила резких и быстрых переходов с темы на тему. Ох уж эти гонщики. Я какое-то время работала в итальянской газете, а потом пришла на собеседование к менеджеру Майка. Язык закручивается в узел. Вот как мне не хотелось произносить имя этого придурка. «И ты прошла сложный конкурс?» Австрийцу интересна эта история. В любом случае, взгляд у него заинтересованный. Алекс нахмурен и сосредоточен. Это добавляет ему привлекательности. Серьезные мужчины — моя слабость. Я так решила. «Нет, просто пригрозила пистолетом. Как видишь, сработало. Итальянцы такие трусливые». Эдер замирает. Его изящная, но все же мужская кисть зависает с нарезанным кусочком шницеля. «Это шутка, Алекс. Конечно, был конкурс. Видно, я оказалась лучшей». Стараюсь смягчить напряжение. Я смеяться начинаю. Алекс подхватывает, и со стороны, должно быть, мы выглядим довольно мило. Взгляд Эдера меняется, становится тягучим. Я чувствую прилив жара вдоль шеи и к щекам. В этот момент мы оба слышим звонкий смех и оборачиваемся на вход в ресторан. Он на первом этаже отеля, который снимают на время Гран-при Бахрейна. Застываю настолько, что дыхание прекращается. Я стискиваю вилку в руке и мечтаю ее согнуть. Наблюдаю, как его величество придурок Марина входит под руку с какой-то блондинкой. На ней ультратонкое платье и довольно вызывающий макияж. И где только такую взял в этой стране. Они не обращают внимания ни на кого. Я бы сказала, между ними неприкрытый, раздражающий каждый рецептор флирт. Паста рвется наружу, а о выпитом вине сожалею. Никакой расслабленности больше нет. Каждую грёбаную секунду я то и дело смотрю на ту парочку. На них все смотрят. За ними входит еще одна пара. Эти не смеются, лишь загадочно улыбаются. У парня такой же взрыв на голове, как и у Марина. И я узнаю в нем действующего чемпиона мира Тимура Сафина. Только он почему-то в широких пижамных штанах и огромной футболке. Его девушка худенькая, как тростинка, и она очень красивая. Отставляю недоеденный ужин и боюсь поднять глаза на Эдера. У нас как бы свидание, но и его итальянец умудрился испортить на расстоянии. «Мы можем к ним присоединиться?» В его голосе нет вопроса. Это предложение. И то с натяжкой. Я вообще заметила одну закономерность. Эти пилоты слишком самоуверенные и упертые, чтобы задавать вопросы. А можем остаться вдвоем. Полушепотом говорю. Еще чего. Смотреть на улыбающегося итальянского придурка и думать о том, как его рука чуть было не коснулась меня между ног еще час назад. Эдер почти сдался моему русскому сибирскому напору. Я почувствовала прилив сил, как те через два столика начали приглашать нас к ним. Их четверо, но активно жестикулирует только Тимур. У него на щеках ямочки, как и у Марина. Они не братья, случайно? Не удивлюсь, если оба придурка. Пойдем, Сафин не так ужасен, как все о нем думают. Правда, в прессе пишут, что он душка. Мои брови взмывают вверх. Я как бы не сильно интересовалась, но работа такая. Следить, что пишут в сети и в журналах. Эдер издает что-то вроде короткого смешка, на секунду затормозив все свои действия. Его английский с акцентом, может, и я не так выразилась, потому что Алекс поменялся в лице, и мне захотелось его обнять. Только вот гонщики еще и гордые, а насколько я поняла, в последней гонке прошлого сезона этот Сафин вырвал у Алекса победу. Поэтому я меняю тему, согласившись присоединиться к Тимуру и его команде. Чувствую себя правильной, почти благородной. Когда подходим к столику, все с нами здороваются, кроме Майка. Тот делает вид, что не замечает ничего. Лишь скупо кивает своему напарнику и отворачивается. От меня. Мне, по закону подлости, достается место между Майком и Алексом. Поджимаю губы и закатываю глаза. Я должна быть в эйфории, что сижу за столом с самыми высокооплачиваемыми пилотами мира. А я мечтаю снова оказаться в номере и лечь спать. День был сложным. Нас не знакомили? Тимур, или как его там, пристально меня разглядывает. Нет, не так, чтобы его девушка взвыла от ревности. Сафин изучает. Он даже голову склонил. А меня от его настырного взгляда прибивает на дрожь. Сколько ему лет, раз смотрит, как рентген? Таня, отвечаю на русском и жму протянутую руку. Тело по правую сторону ощущается каменным. Сидит еще так близко, возмущенно тесно, и пахнет, как раньше. Ты же чемпион? Улыбаюсь. Вполне возможно, что Сафин не такой придурок, как Марина. У него девушка есть, и, кажется, он ее любит. И я. Самодовольно усмехается, разваливаясь на удобном диванчике. Нет, у них у всех тут эгоизм пробивает атмосферу. Рука Эдера оказывается за моей спиной. Он положил ее на спинку диванчика и даже не касается меня. Но вроде как и обнимает. Я смущаюсь на все 100%. Краснею, сбиваюсь с мысли, и все знания языков вылетают из головы. Значит, господин Говнюк. Сафин обращается к Алексу. Она звалась Татьяной. Заканчивает свою фразу на русском и вновь переводит на меня свой пытливый взгляд. А он хулиган. «Девушка твоя?» — спрашивает Эдера Тимур. И вопрос, как репейник, кинутый в распущенные волосы, путает наши взгляды между собой. От прямоты воздух в легких заканчивается, и мышцы одеревенели. Я чувствую себя не вправе что-либо сказать. Алекс должно быть растерян. «Возможно, я был бы не против», — без доли иронии и очень уверенно отвечает Алекс. «Мамма мия, Санта-Мария, какие страсти!» — восклицает придурок с номером 12. Его пассия успела заскучать, надув и так надутые губы. «Завидуешь, Марина?» А вот сейчас был вызов. Адреналин подскакивает в крови, и это ощущение схоже с тем, что я испытывала, когда болиды были на трассе. Первая гонка сезона еще впереди, а у меня ладони потеют только от мысли, что увижу все своими глазами. Сафин улыбается, почти смеется, или ржет. «Королева, ты прекрасно выглядишь. Как всегда, бесподобно». Майк игнорирует вопрос Эдера и обращает свое внимание на девушку Сафина. «Это она королева?» Сильное жгучее чувство образуется в животе и схлопывает меня, словно мошку.